из семейного фотоальбома. «Ваша страна очень красивая, мсье. Именно такой я представлял себе Россию», — взволнованно произнес мсье Шамо. Земля, медленно поднимавшаяся из моря навстречу кораблю, была нисколько не похожа на Россию. Во всяком случае, на Россию, которую знал Антон. Родина вспоминалась ему плоской, бедной на цвета. Что-то бледно-зеленое, серое, тусклое. А тут над синей муаровой лентой изумрудные горы и белоснежным амфитеатром дома. Не Россия, Эллада. И все равно ком в горле. Хотел Антон что-то ответить французу и не смог. «Себастополь!» — мечтательно пропел Шамон. «Прекрасный храм смерти! О, мсье Клобуков! Теперь я вижу, вашим героическим предкам было из-за чего сражаться, а моему деду было за что отдать свою молодую жизнь. Он был скромный конторский служащий из глухой провинции, о поездке в Себастополь мечтал много лет. Здесь окончил свои дни его дед. Пал при штурме Малаков», — сказал Шамон, но застеснялся и прибавил. «Скорее всего, это семейный миф, и на самом деле дед просто умер от холеры, как большинство жертв той войны. Подумать только, он был вдвое моложе меня. Давняя война в экзотическом краю волновала воображение жителя Оверни с самого детства. Он прочитал множество книг про Севастопольскую осаду, знал массу подробностей. Наконец, скопил достаточно денег для путешествия, как раз к лету 2014 года. Осуществить мечту Шамону удалось лишь теперь. Вероятно, это единственный турист, решившийся посетить Россию в 1920 году, думал про спутника Антон. Английский пароход шел из Константинополя в Севастополь с грузом продовольствия. Немногочисленные пассажирские каюты были заняты коммерсантами, владельцами карго. Черноволосые люди, во рту золотые коронки, на толстых пальцах массивные перстни. За столом в кают-компании возбужденно разговаривали между собой по-гречески. Дельцы подобного сорта всегда слетаются, как вороны, туда, где война, беда и разруха. Кроме мсье Шамона общаться было не с кем. За 2,5 дня Антон почти подружился с трогательным французом. Пока корабль приближался к берегу, низкое вечернее солнце, выглядывая из-за расплющенных о горизонт облаков, озаряло город косыми лучами, и Севастополь толком было не рассмотреть. Будто присыпанный искристой пыльцой, он действительно выглядел каким-то языческим храмом. Но когда горло большой бухты с двух сторон, сдавленное каменным воротником казематов, осталось позади, мир съежился, заодно и светило спряталось в багровую тучу. Чародейству настал конец. Переливчатая кисия соскользнула, и Антон увидел город в жалкой наготе. Еще это напоминало внезапное наведение на фокус. С безжалостной резкостью проступили детали. Они были неприглядны. Старинные стены фортов облупились. Дома оказались не белыми, а пыльными и грязными. На рейде унылыми и безобразными наростами торчали ржавые корабли. Некоторые были полузатоплены. Вдали же из воды высовывалось гигантское днище, облепленное гнилыми водорослями. Антон догадался, что это линкор «Императрица Мария», взорвавшийся и перевернувшийся в конце 2016 года. Пароход еще не встал на якорь. От причала уже плыла неряшливая стая лодок. Весла суетливо разбрызгивали воду. Гребцы что-то орали пронзительными голосами, пытаясь привлечь внимание пассажиров. Это напомнило Антону картинку из книжки детских времен. Корабль капитана Кука прибывает на Сандвичевы острова. Хорошо мсье Шамон ушел в каюту собирать вещи и не видел этого позорного зрелища. Ребячество, конечно. Но Антону было бы стыдно перед восторженным французом за свою родину. Из глупой мысли синтезировалась другая, нетривиальная, достойная того, чтобы положить начало дневнику. Перед отъездом Антон купил в канцелярском магазине на Банхофштрассе чудесную тетрадочку. Красивый шагреневый переплет, тонкая, но прочная бумага. Приятно взять в руки. Блокнот предназначался для записи впечатлений, регистрации чувств и мыслей. И вот первое. Издали Россия кажется прекрасным храмом, но по мере приближения теряет свое очарование и оказывается свинарником. Подумал, засомневался. Ах, нет же, все ровно наоборот. Зачеркнул. Хотел вырвать страничку, чтобы не начинать дневник с помарок, но не стал. Пусть сохранится вся траектория переживаний, это очень важно. Если разглядывать Россию издали, отстраненно, она выглядит сумасшедшим домом или свинарником. Но стоит всмотреться в нее взглядом полным любви и понимания, как видишь за коростой и грязью именно что храм, исполненный скромной, печальной и щемящей красоты. Как покрова на Нерли. Прославленный памятник древнего зодчества Антон видел только на открытке, но нежное слово «Нерль» придало фразе мелодическую завершенность. Хорошее начало для дневника. Готовый эпиграф. Пыхтя и чихая подошел катер пограничной стражи. Он заметно кренился на бок, словно прихрамывал. Краска свисала с бортов лохмотьями. Труба в нескольких местах зияла дырами. Антон страдальчески скривился, прочтя название славянской вязью. «Россиянин!» «Господи! Ну почему у них все с перебором, с пафосом?» — подумал он. И укорил себя. «У них? Еще не ступил на родную землю, а уже отгораживаешься?» По трапу вихлясто поднимался офицер, за ним два солдата. Если начальник был обмундирован не без щегольства, нижние чины смотрелись оборванцами. Они сели у борта на корточки, пристроили винтовки меж колен и стали крутить самокрутки. Офицер был в низкой кубанской папахе, то есть, учитывая три звездочки на погонах, вероятно, казачий сотник. Однако представился старпому поручиком. Один передний зуб у пограничника отсутствовал, и говорил он с присвистом «Парусик!». Пошептавшись с помощником и получив от него какой-то конверт, офицер поглядел на коммерсантов. Те ждали, выстроившись в некое подобие очереди. Каждый кланялся, что-то совал, получал от парусика какую-то бумажку и отходил. Новая заноза вонзилась в Антоново сердце. Он разглядел, что офицеры дают не документы, а денежные купюры. В открытую, не скрываясь, ужасно захотелось сойти на берег поскорее, чтобы не видеть, как округлятся глаза у мсье Шамона. Он так влюблен в Россию. Малодушие и глупость, но чтобы избежать этого унижения, Антон сам подошел к пограничному начальнику и протянул ему паспорт. Книжечкой с двуглавым орлом Парусик не заинтересовался, зато внимательно посмотрел на хороший чемодан и светлый чесучевый костюм, купленный в расчете на крымский климат. «Приятно видеть соотечественника», — прошепелявил офицер, улыбаясь. «Все бегут, а вы, господин Колобуков, возвращаетесь, похвально». Он улыбнулся еще шире, доверительно понизил голос. «Позвольте дать добрый совет. На пристани на вас накинутся спекулянты, будут выменивать валюту. Безбожно надуют, безбожно. Моя воля, я бы всех к стенке ставил, слово офицера». «Благодарю. А где посоветуете?» «Только в банке. Правда, сегодня суббота, и до понедельника все конторы будут закрыты. Однако я могу вас вырусить. Как раз вчера выиграл в преферанс. У вас какие деньги? Лиры?» «Мне сказали, что в Крым лучше ехать с фунтами». Пограничник почтительно поклонился. «Правильно сказали. Фунты и доллары лучше всего. Официальный курс 2800 рублей за фунт стерлингов. Извольте убедиться, у меня по случайности и газетка есть». Он действительно достал из-за отворота мятый газетный листок. «Видите, вот курсы валют. Комиссии я не возьму. Офицеру это не к лицу. Если меняете 10 фунтов или больше, в качестве любезности освобождаю вас от таможенных формальностей и предоставляю лишний ялик для бесплатной доставки на берег. Прямо сейчас, без промедления». Поручик широким жестом показал вниз, где у трапа теснились лодки. «У меня не гребец, а прямо лихась». У Антона денег было 20 фунтов и несколько шиллингов, поэтому он согласился на выгодное предложение, особенно прельстившись возможностью попасть на берег без проволочек. Конечно, это будет невежливо по отношению к Шамону, но можно потом послать записку с извинениями. У француза забронирован номер в Гранд-отеле. Через минуту Антон уже спускался по трапу в ялик, подозванный вороватым, но услужливым поручиком. «Эй, братец, принимай пассажира!» Лодочник взял чемодан с кряхтением, хотя ноша была не особенно тяжелая. Смена одежды, несколько медицинских книг, фотоаппарат и разные мелочи. Правда, лихач был немолод и одышлив, с болезненными отеками в подглазьях. Странный субъект. В соломенной шляпе, грязной русской рубахе и еще более грязных парусиновых портках, закатанных по колено, но при этом хорошо выбрит и в серебряном пенсне. Вместо ответа на приветствие лодочник спросил: «Валюту у поручика поменяли?» «Эх, и много? Целых 10 фунтов? Поскольку?» «Ну, повезло Щербатому», — покачал головой. «Я бы вам дал по 8500». «Но он мне показал газету». «Ага, месячной давности». Антон вспомнил, что верхнюю часть листка офицер действительно прикрывал рукой. «Вам на графскую?» Перевозчик сел на весла. «Это 800. На корабельную — 1500, на северную — 2. Деньги вперед». «Позвольте, но пограничник сказал, что вы меня доставите на берег бесплатно». «И поцелую в придачу». «Господин уж никак не братец», — желчно ухмыльнулся. «Я ему, прохиндею, за пассажира по 200 даю. Не хотите платить, лезьте обратно, объясняйтесь. Только не посоветую. Придерется к чему-нибудь в документах и будете ночевать в каталажке. Или вообще высадиться не даст». Лодочник поглядел на Антона, жалостливо вздохнул. «Оно бы для вас, впрочем, и лучше. Все отсюда, а он сюда. Что вам в Константинополе не сиделось? Вы ведь не коммерсант, по вам видно». «Я приехал из Швейцарии», — мрачно сказал Антон. Он выбрал из вороха блеклых бумажек желтую купюру с георгиевской ленточкой. «Вот вам 1000. Мне на главную пристань». Он кивнул на причал, над которым возвышалась античная колоннада. «Если довезете быстро и не обрызгаете, сдачу можете оставить. Не переться же назад по трапу с чемоданом, чтобы предъявлять претензии бесстыжему поручику. Бессмысленно, да и, наверное, в самом деле небезопасно». В конце концов, перевоз стоил всего 10 пенсов. Получив деньги, лодочник немедленно подобрел. «Останетесь довольны. Я, знаете ли, в свое время на университетской регате призы брал. Как бывало, запустим вдоль каменного острова, только ветер свистит». Греб он действительно виртуозно, только болтал без умолку, мешал сосредоточиться на внутренних ощущениях. Ведь еще минута, другая, и под ногами, наконец, окажется русская земля. «Эх, милостивый государь, мог ли я предположить, что на склоне лет буду на жизнь зарабатывать подобным манером? Статский советник, без 5 минут действительный. А что прикажете делать? Жена, 2 дочери, теща-инвалидка. Казалось бы, и должность видная. Начальник департамента образовательных учреждений. Но при таком жаловании разве проживешь? Хорошо, ялик выручает. Приобрели с сослуживцами на паях». Услышав про начальника департамента, Антон перестал обращать внимание на вранье лодочника. Видимо, тот считал пассажира совсем идиотом. Набивал себе цену в надежде слупить еще что-нибудь. Записал в книжечку интересное наблюдение. Несоответствие прежних понятий и речевых оборотов. Слово офицера, милостивый государь и прочее. Изменившейся действительности и новым человеческим отношениям. Пристань быстро приближалась. Уже можно было рассмотреть лица толпившихся там людей. Все сильнее волнуясь, Антон приподнялся со скамейки, готовый замахать рукой, как только увидит Петра Кирилловича.